И Анетта, седые волосы, безмятежно спокойный лоб, усталое лицо, огромные глаза, умные глаза на выкате, чья зеркальная поверхность вбирала в себя все, в первую очередь сметенную и бурную любовь этого взрослого ребенка. И под взглядом этих глаз сердце незадачливой амазонки растаяло, и сильно ее колени подогнулись. Она чуть не расплакалась от стыда. А когда осмелилась, наконец, поднять опущенные ресницы, ее встретила всепонимающая улыбка Анетты. Быстрым движением Жорж спрятала свое побагровевшее личико на груди той, что прочла ее девичьи тайны, и стиснула Анетту изо всех сил, да даже вскрикнула: «Стой, стой, да она меня совсем задушит!» Престыженная Жорж разжала объятия. Анетта приподняла ее голову и увидела красное, сияющее, счастливое и смущенное лицо и две крупные капли, повисшие на ресницах. Граф Бруно хохотал, хохотала Анетта. Жорж по-детски вытирала глаза руками и тоже хохотала. Анетта спросила: «Кто же дал мне эту дочку?» Жорж ответила: «Жульен Дави, я его дочь». Огромные глаза Анетты открылись еще шире, она ничего не сказала, положила обе руки на плечи Жорж и молча поглядела на нее. Потом проговорила: «Ну что ж, я тебя удочеряю». Жорж пришла на другой день, рано утром, пришла и вечером, и потом приходила ежедневно. Передняя Анетта заполнилась цветами, для них уже не хватало вас. Жорж приносила цветы целыми охапками. Она прочно обосновалась в доме, она уже говорила «Аси, ты» и завладела мальчуганом. Ася охотно предоставляла Жорж нянчиться с мальчиком, вытирать ему нос и водить на прогулку. Ася вообще умела повернуть себе на пользу чужую привязанность и с первого взгляда определила, что эта амазонка имеет все данные стать первоклассной нянькой. Жорж принадлежала к той породе женщин, которые испытывают смутную потребность материнства, только если бы можно было ей обойтись в этом деле без мужчины. А тут ей предложили совсем готовенького малыша, да еще отпрыска самой Анетты. Значит, повезло вдвойне. К тому же прекрасный предлог укорениться в доме Ривьер. Анетте приходилось напоминать Жорж, что у нее есть свой дом, есть отец, которого она совсем забросила. Целыми часами просиживала Жорж у ног Анетты на низеньком стульчике или возилась на полу с ребенком. Она говорила, она молчала, неважно, лишь быть здесь. Ее влечение было сродни недугу. Вряд ли она даже сама могла его понять. Да и Анетта тоже. Анетта видела Жорж такой, какая она есть на самом деле, или примерно такой. А Жорж видела в Анетте романтического двойника, образ которого сама себе создала. И она-то знала это, но только плечами пожимала. Невозможно было разрушить очарованный мир Жорж. Да ни к чему это было. Так в конце концов другая, настоящая Анетта полюбила Жорж, а Жорж больше ничего и не требовалось. Анетта не могла устоять перед этим молчаливым, страстным и искренним порывом девушки. Смешно было бы жеманиться, когда тебе предлагают прекрасный дар, свою юную душу, а Жорж была вполне удовлетворена. Ведь ее дар соглашались принять. Ей нужна была Анетта, и она чувствовала себя счастливой, когда Анетта случайно касалась ее рукой, считала счастьем дышать одним воздухом с Анеттой. Это была любовь, еще неосознанная любовь. Ибо Жорж, не будучи склонной к размышлениям, ничего не знала о своем внутреннем мире. Любовь это была как бы подсознательным выражением той тоски, которая овладела ее отцом. Тоски по утраченной родине. Эта тоска нашла в Жорж свое утоление. Жорж обрела родину. В своем удовлетворенном эгоизме она забывала о своем покинутом отце, которого видела теперь лишь только по вечерам, за обедом, да и то сидела с таким рассеянным, таким отсутствующим видом, что Жульен понимал, душою дочь его не здесь. Жорж наспех проглатывала обед и убегала из дома. Или запиралась в своей комнате, надо же было дать отстояться впечатлением дня. Из кабинета отец слышал, как Жорж хохочет у себя в комнате или разговаривает сама с собой. Анетта первая попросила Жорж привести к ней Жульена, но Жульен принял приглашение более чем холодно.